Я не рискнула одна, без лакая, отправиться пешком через лесистую равнину. Слишком часто в этих местах встречались буйволы и носороги. Но меня очень огорчило, что я не смогу увидеть поближе и узнать их. Тем более, что это вполне могла быть сомба. У нее как раз был бы детеныш такого возраста, если бы она понесла в то время, когда я видела ее в последний раз, 10 месяцев назад. Я почти не сомневалась, что это сомба. Она всегда любила эти места. К тому же ее братьев видели несколько раз в болотах на границе территории племени Баран. Вернулся Локаль и принес домкрат. Но нам не удалось снять запасную шину. Что-то там заело. Поэтому все равно пришлось ехать в контору и отложить поиски гепардов. Мы подъехали к гаражу одновременно с грузовиком, на котором вернулись с контрольного маршрута егеря-заповедника. Они рассказали нам, что 10 минут назад видели самку гепарда с 2 взрослыми детенышами и готовы хоть сейчас показать ее нам. Я надеялась, что это тату с детьми, и решила заняться ими в первую очередь, тем более что сомба наверняка ушла далеко от тех мест, где я видела ее 2 часа назад. Мы пошли за егерями и обнаружили след 3 гепардов на полпути к лагерю Джорджа. Он вел к небольшому ручейку. Мы шли по следу почти до вечера, и, наконец, вдалеке мелькнул почти взрослый детеныш. Он удирал во все лопатки. Но уже почти стемнело, и поиски пришлось отложить. И хотя на другой день мы исходили огромную территорию, нам попался только старый знакомец, тот самый носорог, который в прошлом году обитал здесь рядом с нашими гепардами. Конечно, мы безмерно радовались тому, что удалось увидеть хотя бы 2 семейства гепардов, которые могли оказаться потомками Пиппы. Но поиски от этого значительно усложнились. Оба семейства держались на противоположных концах заповедника. С тех пор мы распределили день таким образом. С утра обыскивали болото возле лагеря Джорджа, а во второй половине дня — болото на границе территории племени Баран. Приходилось ездить из конца в конец. На все это уходили драгоценные часы. Чтобы сберечь время, мы старались проезжать основную часть пути в самую жару, когда все живое скрывалось в тени, и нам легче было сосредоточить внимание на поисках следов. Но много дней подряд мы нигде не могли найти следов гепардов и решили ограничиться поисками на болотах на границе территории племени Баран. Однажды мы целый день ходили по берегам Бесанади, если только можно назвать ходьбой непрерывное сражение с густейшими прибрежными зарослями. Мы пробирались, подчас на четвереньках, через чащу лиан, оплетавших колючие кусты, почти ничего не видя перед собой и прислушиваясь, чтобы не пропустить ни малейшего звука. Того и гляди, наткнешься на буйвола. Судя по следам, их тут было полным-полно. Как-то раз, пытаясь переправиться вброд через кишащую крокодилами реку, мы лишь в последний момент заметили, что из-под нависшего над заводью пальмового листа на нас глазеет гиппопотам. Видимо, и на него эта встреча произвела не меньшее впечатление. Громко отфыркиваясь, он снова ушел под воду. А чуть погодя, мы едва не налетели на жирафу. Она так увлеченно паслась, что не замечала нас, пока мы, затаив дыхание, стояли и не сводили с нее глаз. Потом, взглянув на нас сверху своими бархатными глазами, она мотнула могучей шеей и галопом унеслась прочь. Казалось бы, все животные живут в мире и покое. Но с каким ужасом мы обнаруживали почти у каждого водопоя настороженные или уже опустошенные ловушки и множество высохших ветвей, которые выдавали места на звериных тропах, где были скрыты ловушки. Локаль своим наметанным глазом сразу определил, что большинство ловушек предназначено для леопардов и гепардов. Племя Баран отлично знало цену их шкурам. Здесь густые заросли были только по берегам реки, а за ними простиралась идеальная для гепардов местность. Но ведь животным приходилось пробираться к реке, чтобы напиться. Других водопоев в этой обширной местности не было. При мысли о том, что браконьеры могут до смерти забить детей Пиппы, попавших в ловушку, а мы знали, что они прибегают к этому способу, чтобы не попортить шкуру копьями, Меня охватывало отчаяние.